Следовательно, остров находился к западу от Гринвичского меридиана на 77 градусов, долгота Вашингтона, плюс 75 градусов, то есть на 152 градусе западной долготы. Сайрос Смит сообщил товарищам результат своих выкладок, и, учитывая, как и при определении широты, вероятной ошибки в наблюдении, счел возможным заявить, что остров Линкольна лежит между 35 и 37 южной параллелью и между 150 и 155 меридианом к западу от меридиана Гринвича. Как видите, он допускал возможность ошибки в 5 градусов при определении обеих координат. А так как градус равен 60 милям, то действительная широта и долгота острова, быть может, на 300 миль отклонилась от вычисленных данных. Но эта ошибка ни в коем случае не могла повлиять на решение, которое пришлось принять. Стало совершенно ясно, что остров Линкольна отстоит слишком далеко от всякой земли. Нечего и пытаться преодолеть это расстояние в утлом челноке. Полученные координаты указывали, что по меньшей мере 1200 миль отделяют его от Таити и островов архипелага Туамоту, что от него до Новой Зеландии свыше 1800 миль и больше 4500 миль до берегов Америки. Но сколько Сайрос Смит не обращался к своей памяти и познаниям в географии, он не мог припомнить в этой части Тихого океана ни одного острова, который был бы расположен так же, как остров Линкольна. Глава 15. Зимовка неизбежна. Вопросы металлургии, исследование островка спасения, охота на тюленей, диковинный зверь, коала, каталонский способ, выплавка железа, как получить сталь. В понедельник, 17 апреля, первые слова, которые произнес утром Пенкроф, были обращены к Гедеону Спилету. «Ну как, мистер Спилет, кем мы нынче будем?» «Это уж как Сайрос скажет», — ответил журналист. Оказалось, что из мастеров по выделке кирпича и из гончаров им теперь предстояло сделаться металлургами. Накануне после завтрака они продолжили свое путешествие и дошли до острого выступа мыса Челюсть, находившегося милях в 7 от трущоб. Там кончалась длинная череда песчаных дюн, и шли бугры из вулканических пород. Кругом уже не вздымались гранитные валы с плоскими вершинами, как плато кругозора, а тянулась гряда скал необыкновенно причудливых очертаний, обрамлявшая узкую бухту, отгороженную двумя мысами вулканического происхождения. Дойдя до этого места, колонисты повернули обратно и к ночи достигли своего убежища, но не ложились спать до тех пор, пока окончательно не решили вопроса, можно ли им сейчас предпринять попытку выбраться с острова Линкольна. От архипелага Туамоту их отделяло значительное расстояние — 1200 миль. Для такого плавания простая лодка не годится, особенно в осеннюю непогоду, категорически заявил Пенкроф. И ведь не так-то легко построить хотя бы обыкновенную лодку, даже имея необходимые для этого инструменты. А у колонистов острова Линкольна не было никаких инструментов. Значит, им в первую очередь следовало изготовить молотки, топоры, топорики, пилы, буравы, рубанки и так далее. А на все это требовалось время. И так было решено зазимовать на острове и найти себе убежище поудобнее трущоб, такое, где легче будет провести холодное время года. Прежде всего, следовало пустить в дело железную руду из тех месторождений, которые инженер обнаружил в северо-западной части острова, и добыть из нее железо и даже сталь. В земной коре металлы обычно не встречаются в чистом виде. В большинстве случаев находят их химические соединения с кислородом или с серой. Как раз два образца, которые принес трущобы Сайрос Смит, и были такими соединениями. Первый магнитный железняк без примеси углерода, а второй — пирит, то есть железный колчедан. Легче было обработать первую руду, представлявшую собой окисел железа, прокаливать ее вместе с углем, чтобы удалить из нее кислород и получить чистое железо. Для удаления кислорода руду и уголь доводят до высокой температуры, либо весьма простым каталонским способом, который требует только одного процесса для получения железа, либо прибегая к доменным печам, в которых из руды выплавляется чугун, а затем удаляя из чугуна 3-4% углерода, входившего в него, получают железо.